игра возобновилась, и редактор «Таймс» написал: «Игроки в остроконечных шляпах отчасти вернули себе присутствие духа, и капитан Шнопс возглавил уверенную атаку в попытке оторвать Чарли Бартона от Ленча. Но к разочарованию всех и каждого, сын Дэйва на вроде, видимо, успел лишь шапочно познакомиться с искусством футбола, так что, видимо, единственным шансом отправить мяч в ворота для юного на вроде было бы послать его почтой. А затем, к общему удивлению, наши друзья-чернокнижники доказали, что гораздо лучше умеют играть в бильярд, чем в футбол, потому что при очередном мощном, но беспорядочном ударе на вроде мяч отскочил от стойки ворот, стукнул по голове профессора Ринсвинда, который как раз бежал в противоположную сторону, и влетел обратно в ворота, прежде чем кто-нибудь, включая Чарли, успел спохватиться. Стадион одобрительно закричал, но лишь потому, что игра к тому моменту, на наш взгляд, превратилась в вереницу комических номеров. Впрочем, ничего смешного мы не усмотрели в том, что в разных частях ИПА начались драки между соперничающими группировками болельщиков, несомненно вызванные злополучными происшествиями на поле.